9. «Да-да-да!» — страстно соглашалась Тюйки, на глазах становясь новым адептом учения местного философа и социального критика. «Когда я выкидывала диван, сам диван мне жалко не было. Мне было жаль звуков, которые он издавал, жаль скрипов, потому что они смутно напоминали мне о счастливых часах с Йосиком. Я долго не могла заставить себя расстаться с вещами покойного мужа, потому что они — история нашей жизни и нашей любви. А в детстве я не могла выкинуть старые рваные носовые платочки, потому что они становились мне дороги». Инспектор Калли слушал речи Аска с куда как меньшим энтузиазмом. Он вдруг вспомнил, как мучительно быстро они расстались с папой. Местная поэтесса Паппе, заподозрив местного экзальтированного поэта Авокадо в плагиате, пришла к Калли и потребовала немедленно начать расследование. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, они с папой тут же, прямо на письменном столе, с заявлением полюбились. Ради литературной карьеры папа готова была переспать с кем угодно. Стимулируя расследование, она ложилась в постель к Калли каждый день. Но потом папа нашла более удачный вариант развития карьеры и раздвинула ножки перед руководителем поэтической студии Гуафой Йохановичем. Ведь он пророчил папе место профессора в литературном институте. От папы и Калли осталось несколько помятых листков бумаги с поэтическими клятвами вечной любви и верности и стихами про возвышенные чувства до самого гроба. Остается один вопрос. Для чего все это? «Почему так устроена жизнь?» — вопрошал Аска. И тут же сам отвечал. «Она так устроена, чтобы мы не держались за нее как за ценность, но одновременно ценили каждую мелочь. Жизнь — это тягомотина, тоскливое беспросветное облако, которое словно поднимается от сжигаемого временем бытия, как от горящего мусора, и заволакивает все вокруг, приглушая рецепторы, стирая чувства. Мусор возникает прежде всего как метафора длительного, усредненного серого бытия, без событийности. Что же касается особых сокровищ, тех вещей ручной работы, что пытаются выдать за искусство, за высшее достижение человеческого духа, то я скажу прямо. Все, что производят местный писатель Овермне, художник кисти и скульптор Барокко, тут же становится мусором. Они плодят мусор, морая бумагу и холсты. По их вине искусство просто тонет в мусоре и само превращается в мусор. Все, что высказано деятелями так называемого искусства, Овермне и кисти, шлак и мрак. Любое личное высказывание — это сплошная ложь, сплошной бесполезный мусор. Настоящее искусство безлично. Настоящее искусство — простая вещь, которая наполняется теплом и светом обывателя, тем самым приобретая ценность. И неважно, тумбочка это или скульптура Микеланджело, картина Рембрандта или ночник. Каждая квартира — это музей. Музей величия духа человеческого. Музей вашей личной истории. Музей вашей любви и дружбы, ваших побед и поражений, вашей бытовой экологии и гигиены. Аска говорил, а Тюйки вспоминала, как ходили они с мужем Йосиком по магазинам и покупали разные вещи, как выбирали кровать и стенку. Самые простые предметы мебели и быта, казалось бы, но как тщательно и любовно они их выбирали. «Эх!» — выдохнула она наконец. «Все они — священные реликвии моей жизни. Если бы я раньше знала ваше учение, я бы никогда не выкинула вещи покойного мужа». «При каких же условиях мусор становится сокровищем?» — спросил, не выдержав, Калли. «При условии любви», — ответил Аска, даже не глянув в сторону сыщика. «Так верная женщина засушивает цветы от любимого. Она никогда не выбросит на свалку, не избавится от того, что связывало ее с любимым. Конечно, если она по-настоящему его любила».